Времени с Даниэлой сильно не тратили, в лучших традициях пыточных, начали с простого, электричество и холод, дальше наверняка пойдет, жажда и голод, а затем начнут беседу. Торопиться то им некуда. Но босс требовал отчет к утру, а сейчас еще формально даже не ночь. Пока вернусь-ка я домой, надо еще подготовить будущее место обмена. Вот заодно и колонии работа найдется. Для того, чтобы выйти с этого образчика современной фортификации и не попасться, ушло 4 часа. Мда, паранойки, блин, уважаю, вот честно, есть чему поучиться, сюда бы еще магических контуров защиты и можно жить. Еще 2 часа, добирался до дома, но тут скорее ночь виновата и добирался я как истинный супер по крышам напрямик. На такси было бы лучше, но паранойя. Я тут собираюсь у кое-кого умыкнуть его добычу. Лучше чутко попараныть. О том, что все как мы и ожидали, сообщил деду Мистерии по телефону, у него уже начались проблемы. Так что лишние волнения ему ни к чему. Он выслушал, посетовал на эту дуреху, что все же влезла в пасть ко льву и попросил сильно не затягивать. А вот дома меня ждало. Как бы это назвать? Вот даже слова сразу подобрать не могу. Но действие на это было однозначное. Рука – это лицо, лицо – это рука, знакомитесь. Фейспалм, товарищи. Но давайте поясню по порядку. Что должна делать девушка любого супера, не обязательно героя, злодея, думаю, тоже, когда тот сваливает во тьму ночи нести свое нечто в массы. Логично, беспокоиться, а если эта девушка сама супер? Ну, она может сильно беспокоиться, зная, что все же творится в этой самой кухне. Вот и мое чудо беспокоилось, но найти меня не могло, дома никого нет, врачи увидели смску, пожали плечами и поехали по домам. И осталась она одна, волноваться, звонить моей сестре. Так она обо мне еще меньше ее знает. Кстати, сестре надо позвонить, у меня 2 пропущенных. Но я отвлекся, так вот она знает, что я вернусь домой, и она решила подождать в доме. Дом закрыт, но что ей с ее то гибкостью, залезть в единственное открытое окошко. И все бы было ничего, но это окно подвала. Через него, колония под прикрытием травы от изрядно выросшего в том месте газона, таскает всякую мелочь на прокорм. Мыши, соседские крысы, жуки и так далее. И вот туда полезла великая и ужасная Петра Паркер. Девушка-паук, паучиха. Колония прифигела. Колония начала выполнять одну из своих базовых функций. Защиту от посторонних, на вверенной ей территории. А, и цветочек еще помог, в силу пока своих небольших возможностей, корешками. Кстати, они проявили пока слабый, но интеллект, так как Петра жива, и даже формально невредима. Всего-то, хе-хе, паучиху поймали в паутину, хе-хе, паучиху. Я ржал аки-конь, прикрывая рукой лицо. Паркер висела, подвешенная, и слабо мычащая, в форме гусеницы, ибо кокон получился знатный. Ошейник показал мне ее великую борьбу, а вообще грамотно ее спеленали. Она залезла через окно, приземлилась на пол и пошла. Пока она шла, колония ее окружила и свесила паутину. Та цеплялась за одежду, она легкая, ее легко не заметить. Паркер от нее даже отмахнулась пару раз, еще сильнее попадая в уже расставленную ловушку. Затем колония пустила на нее свой выводок, и тут Петра поняла, что что-то не так, даже попыталась убежать обратно в окно. Прыгнула, но не долетела. Корешки цепляли паутину, задерживая гостью, а паучки активно затягивали ее вокруг девушки. Что-то она рвала, но там, где рвалась одна, протаскивали еще минимум 3, а паутина у моей колонии крайне прочная. Я из нее планирую одежду либо делать, либо усиливать. А в данном случае еще и клейкая, и вот муха. Простите, паучиха барахталась и сражалась, аки лев против армии, ну и проиграла. Затем ее медленно, ибо быстро пока никак, подтянули корешками над полом, ибо извиваться хоть и не сильно она все еще могла, а там уже спеленали окончательно. Итог — своеобразный кокон, мычащий и плачущий. Мда, ох, не могу, черт. Паучиха попала в сети, к паукам. Ну что плачешь, что мычишь, сейчас сниму. Не извивайся ты так, быстрее не выйдет. Ух, и извели же они на тебя ценного материала. Но красавцы, ничего не скажешь. Ну-ну, сейчас, паутину с рта уберу. «Хе, что это?» – послышался жалобный вопрос, и Петра уставилась на меня, заплаканными глазами. «Милота, ну как по мне, крайне забавная диспозиция, паучиха попалась в лапы к паукам. Не издевайся, пожалуйста. Не могу. Это же реально смешно. Хнык. Ну не реви. Ты имела глупость залезть в подвал к колонии моих будущих помощников, они защищали свою территорию. Убивать что-либо крупнее крысы им запрещено, так что они тебя поймали. А ты, собственно, поймалась. Радуйся. Чему? Хнык. Что у моего парня в подвале пауки ловят людей. Нет. Что ты еще не проголодалась? Какие у нее сейчас глаза? Смерть от голода тоже смерть, так что они бы начали думать, как тебя покормить. Кажется, до нее начало доходить. Хе-хе-хе. Глаза стали еще более круглыми. Так и хочется обнять и затискать. Хм. А почему бы и нет? Времени у меня в запасе много. Так, стоп, народ. Просто отцепляем. Заберу к себе, потискаю. Ты чего? Кажется, она что-то поняла. Да вот думаю. Надо тебя затискать. Ты ведь даже убежать сейчас не сможешь. Краснеет. Сопротивляться не сможешь. Петра то вообще-то еще не дотрога. Обнимашки для нее сейчас, это предел близости. Может, не надо. Писк. Я, еще не готова. Помидорка. Даже интересно, что ты себе напридумала. Хе-хе-хе, оказалось, что еще более красной она уже быть не может. Паучиха была взвалена на плечо и унесена на первый этаж. Часть паутины я уже успел убрать, так что она даже могла чутко извиваться. Сел на диван, жертву подтянул к себе, обнял, сижу, думаю, тискаю. Она сопит красная, но сопротивление бесполезно. Да и как-то не шибко то она сопротивляется. Так, для галочки. Где ты был? Муха смирилась с судьбой и начала диалог. Если кратко, то проследил за вором. Там познакомился с крайне интересным стариком и его непутевой внучкой. Старик взамен на услугу, по улучшению своего состояния и приглядыванием за его внучкой, отдал мне труд всей его жизни. Петра задумчиво нахмурилась. Что отдал? Там разработки по голограммам и иллюзиям. Ты их видела, точнее, не видела, как ограбили банк. Кивок. Вот, все эти разработки на этом диске. Кладу жесткий диск перед нами на стол. Потом посмотришь. Я пока не разберусь, а ты у меня умная, хоть и глупая. Не глупая. Даже боднуть попыталась. Хе-хе. Ты сейчас сидишь связанная, по рукам и ногам, заметил я очевидное. Тебе можно. Еще больше краснеет. Аргумент. Ну а если бы ты влезла в немой дом? Я сегодня был в подземной крепости местного босса преступного мира. И знаешь, вот оттуда ты бы не выбралась. Моя колония, и рядом не стояла с тем, что там понапихано. Что ты там делал? Приглядывал за той самой внучкой. Он тот самый заказчик, наворованная. Надо было увидеть, с чем ты так настырно связываешься. Что там было? Сосредоточенность, внимание, даже краснеть почти перестала. Там эту самую внучку спеленали еще проще, чем тебя, и сейчас выпытывают из нее информацию по ее с дедом технологиям. Надо помочь. Угу. Герой услышал о даме в беде. Так и попрыгаешь. Развяжи. А. Герой понял тщетность своих попыток и пошел на переговоры. Чтобы ты побежала не зная куда. Спасать не зная кого. Тяжко вздохнула. Дошли доводы. Рассказывай дальше. У тебя же есть план. Ты сам сказал, ты будешь за ней приглядывать. Смотрите-ка учится. Вот, уже начала думать. Молодец. Запыхтела и попыталась выбраться из пут. Даже что-то получается. Сильна. Само собой есть. Мы с ее дедом предполагали такой итог, почему я и был с ней. Но не помог. Там 9 подземных этажей с ловушками и турелями, сотни людей охраны, 4 доспеха носорога, скорпия, какой-то мутант размером с этого самого носорога, и черт знает что еще. Я кто по-твоему? Не знаю. Ты не говорил. Ну да. КХМ, уела. Ну, я крут, но не настолько. Тем более на тот момент, я этого всего не знал. Зато, теперь знаю. Что мы будем делать? Ничего. Мое заявление ее точно озадачило. Надо добить. Все сделал еще будучи в зале с их боссом. Хе. Б. Я заразил его крайне противной вещью. Если не дать антидот в течение 3 дней, он банально умрет. Я думаю, это хороший аргумент отдать одну дуру. Заразил. Развернулась, смотрит на меня, испуг. Нет. Любопытство. Пожалуй. Специалист по-живому. Бактерии вещь крайне живая, и в умелых руках опасная. Задумалась, а через минуту чему-то кивнула и попросила. Расскажи мне больше о том, что ты там видел, пожалуйста. И я рассказал. Значит, Скорпия там тоже пленница. Ну если учесть, что таких ошейников я видел там всего пару, то похоже на то. Ее тоже надо вытащить. А Кингпина посадить? Хе, легко сказать. Я про посадить. Что не так? Как ты предлагаешь посадить Уильяма Фиска? Ох уж эти круглые глаза. Фиск. Да, Энно. Он же. Он король местного преступного мира и один из самых уважаемых людей города. Слов у нее не было. Одни эмоции. Подумай вот еще о чем. Даже его убийство не решит проблемы. Сейчас, если он исчезнет, в городе начнутся беспорядки, и думаю немалые. Представь грызню всех авторитетов за освободившийся трон человека, у которого есть, такая, крепость под городом. Представила. Вот и думай теперь. А я пока чай заварю. Развязать. Сиди думай. Ты такая милая. Извращенец. Есть немного. И это ты еще дневник старого Генриха не видела. Не бойся, я его сжег. Хе-хе-хе. Но прочел, хе-хе-хе, сглотнула. Чтобы попить чая, все же пришлось ее распутывать окончательно. И чем она была недовольна? Надеялась, что я ее кормить буду. Или еще потискаю. Ты подарок обещал. Тебе диска с технологиями мало. Задумалась. Их не видела. Так что да, мало, женщины. Ладно. Все равно думал, что тебе надо лучше видеть. Что выбираешь, я улучшу тебе глаза или ты получишь аналог своего ошейника, но для глаз, прикрепишь к маске. Улучшишь глаза. Эти круглые глаза цвета лазури. Ладно, поясню чутко. Специалист по живому, ты живая, и я бы не отказался тебя изучить. Более детально. Покраснела. Извращенец. Интерес научный. Все равно извращенец. Ну извращенец, так извращенец. Помолчали. Это больно. Нет. Я тебя усыплю. Все равно страшно. Давай накладки. Ну накладки, так накладки. Вот и поговорили. Вечером все было готово, сообщение отправлено дроном, дед помог, страдал, но делал. И вот я стою в коллекторе, в подземной части города недалеко от одного из входов в крепость. Пространство на 200 метров во все стороны под наблюдением колонии, так что гостей я не жду, но к ним готов. На потолке Петра, играется с обновкой, учится переключать морганием спектры, все же нужна сноровка. Это не напрямую в мозг. Подарок ей явно пришелся по вкусу. Как попробовала, даже взвизгнула. Я решил не мудрствовать лукаво и принял свою старую форму из другого мира. Привычная маска архимагистра плоти. Почти родной балахон и посох. Надо будет подумать об артефакторике, подобная реплика с помощью нярлы, все же не то, совсем не то. Вид имел мистический, загадочный и, надеюсь, угрожающий. В проходе шло двое и тащили под руки третью. Неплохо над девчонкой поработали, даже пытались узнать обо мне, но она молчала. Дура дурой, а молчала. Для девушки чуть больше 20, никогда не готовящейся к пыткам, крайне хороший результат. Скорпия выглядела тоже не очень, но не настолько. А третий? Ну головорез, головорезом, шрам на лице, широкий лоб, тяжелое телосложение. Может мутант. И мужик, что вот как раз необычно. Подошли, остановились. Начнем представление. Ошейники, мой тихий голос раздавался эхом, по коридорам. Давай лекарство, наглый. Сними ошейники. Сначала лекарство. Могу ждать хоть вечность. А вот у твоего шефа осталось меньше 2 дней. Мужик сплюнул, достал пульт, что-то щелкнул и 2 ошейника упали на пол. Лекарство. Дрон вылетит после того, как мы удалимся. Можешь идти. Дрон прилетит в то же место. Тебя запомнил, глупый. Это забавно, улыбнулся и мое лицо поплыло, изменилось, приняв знакомую ему форму, даже волосы повторил и шрам. Запоминай. Он вздрогнул, а мое лицо начало меняться на лицо его босса, затем вновь на мое. Не советую угрожать. Твой босс уже оступился, раз. Вновь плевок и он пошел обратно, оставив кейс с деньгами. А я подошел к девушкам. Усыпил Даниэлу и взял ее на руки, посох растворился в моей мантии. Хм. Следящее устройство. В обеих. Предсказуемо. Не шевелись. Жгут, вырвавшийся из моей мантии, обогнул женщину и уничтожил подкожное устройство в шее и затем в руке. Такой же жгут сделал то же самое с Даниэлой и Кейсом. Скорпия даже не дернулась. Зрачки разве что выражали удивление. Что теперь? Ты мой новый хозяин. Глаза женщины были холодны, ни намека на улыбку, только грусть и тоска. Ты вольна уйти, кажется, это ее не слабо удивило. Вот так просто. Здесь за ней, кивок на спящую мистерию. За тебя просила она, кивок на потолок. Паучиха. Да, удивлять мы умеем и практикуем. «Привет, хвостатая», — был ей ответ задорного голоса. Женщина постояла, подумала и констатировала. «Стоит мне выйти на улицу, и Кингпин меня вернет обратно. Мы можем помочь, милый. Мне стоило только закатить глаза. Пойдем». «Да можем. Как тебя хоть зовут, Скорпия?» «Мария. Мария Горгон. Можешь называть меня Безликим. Так себе имечко, но сойдет». Вышли через 200 метров. По дороге Мария косилась на пауков, что исчезали у меня под мантией. Сели в фургон мистерии, который тут стоял уже больше суток, и спокойно уехали на склад к старику. Вышла, правда, заминка с тем, кто поведет. Повела, как итог, Мария. Ни драк, ни превозмогания, легко и просто. Люблю, когда все по плану. Уильям Фиск. Кингпин. Почти король преступного мира Нью-Йорка. Хорошо выспаться после удачной сделки, что может быть лучше, как начало дня. Правильно. Завтрак, сигары и подборка новостей. Затем просмотр уже привычных за годы отчетов. И планы, планы, планы. Власть требует времени и усидчивости. Девчонку уже допрашивают. Мелочь. Не первая, не последняя ученая в его подвале. Без покровителей такие долго не ходит. Вот то, что ее устройство самоликвидировались, не радовало. Что что-то не так, он понял уже в обед. Слабость нарастала с самого утра. Если бы не костюм, он бы даже ходить уже не мог. А еще этот зуд. Он все нарастал и нарастал. Суставы начинали ныть, в глазах все расплывалось, но разум был чист. Первым делом проверки и анализы, а также универсальный антидот. В лаборатории ничего не нашли. Кровь была чиста. Как? Ближе к вечеру пришел доклад, что у здания приземлился дрон с запиской, оставил ее и улетел. Записка и карта. Знакомый вход в его логово. В записке было всего несколько строк. «Ты забрал мою подопечную, я верну ее и заберу твою, мне понравилась рыжая с хвостом скорпиона. Я буду ждать в указанном месте сегодня и завтра, позже для тебя будет уже поздно, в 19:00, только девушки и один переговорщик. Можешь попробовать обмануть, но тогда на месте встречи меня не будет, а за ней я приду уже сам, и вы все умрете, но тебе будет уже все равно. П.С. Не забудь оплату, что обещал, и подпись. Безликий». Сомнений больше не было, его достали. Но черт подери, как, где, когда? Злость коробила все нутро. За годы преступной деятельности он понял, что импульсивность от эмоций чаще всего убивает. Холодный расчет и перестраховка работают гораздо лучше. Но девчонка никто. Иначе, зачем она взяла заказ? Его подставили. Откуда у нее взялся покровитель? Много вопросов и ни одного ответа. Только чертова записка. Его люди пытались добиться хоть какой-то информации у девчонки, но она еще днем начала просить и умолять кого-то, предлагать некому ему вообще все. Можно было бы решить, что его люди перестарались. Вот только, когда пришла записка, девчонка рассмеялась и начала благодарить и молиться. И на этом все, но холодок по спине пробежался, когда показали совпадение по времени с камер, вплоть до секунды. Аналитики пасовали, а время приближалось. Становилось хуже, и он уступил. К черту. Мертвому не нужны ни деньги, ни власть. Из-за чего? Девчонки. Ее технологии. Пусть подавится. Ожидание затягивалось. Этот безликий оказался предусмотрителен. Лекарства навстречу не принес, а жучки не покинули даже тоннелей. Дрон прилетел. Через час после обмена, небольшая посылка, аптечный флакончик с непонятной жижей и записка. Выпить все до капли. Не бойся. Я всегда держу свое слово. П.С. Надеюсь в будущем на плодотворное сотрудничество, а не демонстрацию силы. Издевается. Но хотел бы убить, ничего бы не делал. Что он переживет, это как-то не верилось. После выпитого, стало легче почти сразу. Все еще было хреново, но уже терпимо. Боль уходила. Помогло. Значит, может менять внешность и выглядел как маг с посохом. Любит театральщину. Способность менять внешность. Такие люди были у сестринства мутантов, то еще странное сборище уродов. Однако, девка не мутант. Может, отметилась гидра. С этими отморозками лучше не шутить. Одно неверное движение и можно подохнуть. А ведь он почти и отдал богине душу. Проклятие. Надо все как следует обмозговать, но сначала нужен отдых и сон. Хватит дерьма на сегодня. Глава 11. Лежит женщина в реанимации, уже почти умирает. Вдруг голос слышит. «Даю тебе еще 10 лет жизни». Вскочила женщина с койки и бегом к пластическому хирургу. Сделала себе ринопластику, подтяжку лица, блефаропластику, липосакцию, в общем все. Ну думает, хоть 10 лет поживу в свое удовольствие. Только выходит из клиники. Вдруг бац, грузовик ее переезжает. Душа женщины отлетает и вопрошает. Господи, ну как же так? Ты обещал еще 10 лет жизни. Голос свыше. Ну, извини, не узнал. Мда, я его не понимаю. Старик был рад. Он реально был рад тому, что его внучку пытали и она молила о моей помощи. Страшно представить, за кого он меня принимает. Пока мы с ним переговаривались, я приводил его в более нормальное состояние, а то организм за эти сутки уже начал активно восстанавливаться и донимать своего владельца. Его внучку помыли и одели, хоть Марию не голой отдали. Она все косилась, то на меня, то на Паркер, я внешний вид не менял, она маску не снимала. Мне хватит и того, что мое лицо засветилось перед темнокожими родственниками. Привести Даниэлу в состояние здорово из состояния меня не кормили и пытали последние 24 часа удалось за час. По-вашему это мало? Какие-то сутки, да. Попробуйте сутки заниматься активной деятельностью без еды и воды, при этом получая травмы. Организм взвоет. Серьезно. Ее еще и накачали, чтобы ускорить истощение, видимо, имеют большой опыт. Надеюсь, урок она усвоит. Всю процедуру наблюдатели сидели молча и пялились на жгутики. Любопытство Петры я чувствовал даже из-под ее маски. Дитя, блин, как она? Все же старик волновался. Здорово. Она что-нибудь им сказала? Последовал следующий, не менее важный вопрос. Ну, из важного нет. Имя и возраст они бы и так узнали. Где живет, молчала. Про тебя тоже, про меня также, если не считать, что последние часы она буквально молилась мне. Зря ты ей это сказал, я не бог, я не слышу молитв. Если тебя пытают, надежда важна. И ты ее слышал, не так ли? Слышал, но иначе. Но молиться, он только пожал плечами. Даже знать не хочу, что у него в голове. Буди ее, надо обсудить текущую ситуацию, разбудил. Даниэла открыла глаза и сонно осмотрела помещение. Мы были на первом этаже. Тут была оборудована гостиная с парой диванов, креслом, телевизором и другими полезностями. На одном из диванов лежала она, я на кресле, дед и дамы на втором диване. Увидела деда, улыбнулась, перевела взгляд на меня и замерла, села, руки сложила на коленях. Смотрит, молчит. Когда молчание подзатянулось, заговорила. Вы услышали, констатация факта, помнить она все должна неплохо. И вы пришли, дед хмыкнул. Можно сказать и так. Молчим. Какова цена, господин? Что? Ждет, что я от нее потребую вечно службы. Зря ты ей все же это сказал, старик, посмотрел на ее родственника. Он лишь фыркнул. Перевел взгляд обратно на девушку. Цена была уже уплачена, удивилась, сильно удивилась. Уже? Что? Осмотрела себя, залезла к себе в штаны, ты о чем подумала? А? Чем? Ты отдала мне диск. Но, это же за деда. Непонимание. За то, что пригляжу за тобой. О чем он, явно промолчал. Деда. Как много эмоций было в ее глазах. Она что? Обиделась. Что деда? Как лезть в пасть ко льву, так деда молчи. А как дед побеспокоился еще и о тебе, так сразу деда. Эх, ягоза. Уже не маленькая. Воспылала она праведным гневом. Ага. Прошла сквозь сутки пыток и наконец повзрослела. Его взглядом можно было бы и прибить. Не слышу ответа, юная леди, она как-то сразу сжалась. Прости, я так испугалась, разрыдалась. Пф, дед вновь фыркнул. А вот Горгон удивила, она пересела к ней, обняла и начала гладить по голове. Ну-ну, все хорошо, все кончилось. Гладит и шепчет, а большего в принципе и не надо, не мне же этим заниматься. Петра перебралась ко мне на колени и заставила ее обнять, настойчиво так, мелкая. Завтра идем на свидание, было заявлено с моих коленей. Почему бы и не да? Правда, ничто не мешает. Выстрел паутины, в угол. Оттуда прилетел кейс, он был открыт, осмотрен, и из него была взята одна небольшая пачка денег. Стушевалась под взглядами присутствующих, ну кроме Даниэлы ей было не до кейса. Что? Если бы я ему не напомнила, он бы забыл написать о деньгах в письме. Это моя плата. Мне завтра парня на свидание вести. Как сердце то бьется, думаю, и красная вся под маской. Ты взрослеешь, с тобой не повзрослеешь, блин. Пробухтила мне, точно красная под маской, от своей наглости, юная супергероиня, развернулась на моих коленях и уткнулась в грудь. Пхе, а сердечко то как стучит. Я хочу поцелуй в губы. Послышался тихий шепот. Будет. Ну и ладненько. Припищала она, еще сильнее утыкаясь мне в грудь. Так и сидели. Дед скалился, Мария недобро косится на нас, а Даниэла плачет. Да, место для романтики, прям идеальное, а Петра краснела и млела. Мда, идиллия. Но все имеют свойство заканчиваться. Старик заварил кофе и мне чая, откопал печенье и пихнул одно в лицо, уже не хныкающей, Даниэлы. Мария первой начала разговор. Что будет со мной? Ну да самое важное для нее. Мелкая за тебя попросила. Мелкая фыркнула, но ничего более, так и, уже лежала на мне. Так что у тебя есть варианты, я могу изменить тебе внешность, вплоть до цвета волос и глаз, и немного поправить рост, тебя не смогут узнать, у тебя специфичная кожа, но сомневаюсь, что тебя по ней найдут, отпечатки тоже изменишь. Интересно, но не вопрос о том, как или что я вообще смогу это сделать. Пальцев. Да. Подумала с полминуты и выдала. Есть проблема. Какая? Немного стушевалась, но продолжила. Тут, наверное, надо пояснить. Я была детективом, до Кингпина, вышла на него, и мне дали выбор либо смерть, либо эксперимент и это все. Обозначила она движением рук это все. Выбрала жить. Но навыки так просто не исчезают. Почти уверена, что знаю твое имя. О, интересно. Удиви меня, она осмотрелась. Они все знают, как меня зовут. Генрих Рихтер, да. Удивила. Как ты к этому пришла? Только он знал о моем положении, у меня, знаешь ли, ограничены контакты, только от него могла об этом узнать паучиха, а если учесть, как она реагировала на его похищение и то, что ты можешь менять внешность, и твои глаза, точнее взгляд и поведение, то ты либо близкий родственник, либо сам Генрих, в крайнем случае знакомый, но не меньше. Вот, развела руками, горько улыбнувшись. Петра напряглась, старик с внучкой тоже как-то подобрались. Это не скрылось от Горгон, улыбка стала печальной. Я уже дал слово. Думает, убью. Зря. Ты намерена воспользоваться данной информацией? Нет. Правда. Ты намерена разглашать какую-либо информацию о здесь присутствующих и месте, где мы сейчас находимся? Нет. Снова правда. Ты допускаешь, что это изменится? Да. Тоже правда. Она тут же добавила. Но под пытками все ломаются. А так? Нет. Правда. Даниэлу передернуло. Тогда не вижу проблемы. Ты можешь распознавать ложь, несложно догадаться после таких вопросов. Да, и да, под пытками люди ломаются. Хм, тогда сделаю гарантию. Начинаем с нярлый расчет, функции, предназначение, форма доставки. Эх, как раньше было просто, хватало клятвы через высшие сущности, а теперь призывать в свидетели наблюдателя, младшую, ради такой мелочи. Даже не смешно. Гарантию. Нацепишь ошейник. Петра прыснула. Приобнимем паучиху. Ошейник надо заслужить. Вот чувствую довольство и по шее себя гладит. У нее, мне кажется, уже привычка. Заслужить. Ошейник. Это шутка. Зря возмущается. Похоже, что я шучу. Кажется, что-то проскользнуло в моем тоне такое, отчего все присутствующие немного поежились. Нет. Простите. Включая и ее. Расчет готов. «Вас есть мясо?» «Мясо», – удивилась Даниэла. «А вот старик нет, просто встал и ушел в угол, где кухня, и вернулся с фаршем. Подойдет». За процессом наблюдали все с крайним любопытством, как фарш взлетает в воздух, как между моих рук он превращается в аморфную массу, уже слабо напоминая фарш, и как из данной массы появляется небольшая, длинная и тонкая серая скалопендра. Ну, похоже хоть и отдаленно. Вот, масса, что осталось, вернулась в упаковку от фарша, а химера подлетела к Горгон. «Вставь в ухо, будет немного неприятно. Это... в ухо». Женщина явно боялась насекомого. «Ну, мало кому такое нравится. Да, могу усыпить и сделать все сам. Нет, я сделаю». От вида, как скалопендра исчезает в ухе, не передернула только старика, логично, он в рейхе вроде как биологическое оружие делал. Мария держалась неплохо. Вообще... формально там скорее щекотно и слух пропадает ненадолго, да и все. Она заменила собой весь ушной канал, за неделю ее будет сложно отличить от обычного уха. Даже плюс есть, ее сложно повредить. И самая важная ее часть внутри черепа. Мда, гарантия. С этим разобрались, нам, Даниэла, хм, и правда. А вообще они считают меня демоном, кто в это поверит? Но имя, да, знают. Старик только покивал. Мда, создаю еще две. Процедура повторяется. Внешность нам менять не нужно. Мы отшельники еще те, да и наши дроны обеспечивают нашу скрытность. Ну тем проще. Пожелание есть. Поинтересовался я у Марии. Она поняла меня правильно. Хочу быть красивой. Истана было понятно, что она шутит. Но вот я не шутил. Насколько? Есть варианты. Зря сказал. Давай я тебя осмотрю, а после продолжим. Покажу степень возможностей. Заодно изучу интересный организм. Нярла окутала под КХМ, пациентку. ХМ. Похоже на Петру. Генное улучшение, мутация, изменение пигментов кожи, усиление мышц, реакции, повышенная регенерация, не сильная, но заживление травм улучшает. Также замедление старения, но процесс законченный, у Паркер, он все еще идет, хоть и медленно. Так, в целом понятно, часть Нярлы отделилась, приняв форму голой скорпии. КХМ, скорпия поперхнулась, извращенец, и удар кулачком в грудь от Паркер. У копии исчезли соски и нижние половые признаки. Смотри, вот предел безопасного изменения роста. Так то Скорпия 173 не шибко выше меня, уменьшить и увеличить рост в пределы 6 см вниз и 8 вверх несложно. Копия стала ниже, затем выше. Большое изменение скажется на координации, но к этому привыкнешь за пару недель. По внешности. И тут началось. Дамы приняли стойку, даже Петра включилась. Меняли форму носа, цвет глаз, разрез глаз, скулы, губы, даже уши. 3 часа. До самой полуночи копию щупали, вертели, заставляли улыбаться, скалиться и подмигивать. Узнали про коррекцию голоса. И еще 2 часа. Было выпито 3 литра кофе и чайник чая лично мною. Привезены дронами пиццы. Про затворников они говорили. Эту самую пиццу купили 2 дрона, управляемые удаленно. В 3 кварталах от нас. Почему они все не делают удаленно? Энергия, голограммы жрут больше, чем полет. Так что фургон необходим для подзарядки, а костюм для сложных голограмм, их как бы передавать через дронов надо, а это большая скорость передачи данных. Итогом стала рыжая. Рыжая азиатка 167 см рост, чистая кожа, заостренные хищные черты лица, острые уши, зеленые глаза, приятный голос. Бюст почти не меняли, но за счет более низкого роста он казался даже больше. Когда финальный образ был закончен и подведен до идеала, вплоть до формы сосков и половых губ, на наготу будущей Скорпии, все благополучно забили еще на 2-м часу. И взгляды Даниэлы мне не нравились, кажется, она уже не согласна с дедом о голограммах. Так вот, когда закончили, клевали носом почти все, но интерес к процессу преображения был сильнее. Мария была помещена в сон, и я начал перестройку организма, смещение костей, мышц, органов. Еще 3 часа работы, благо отработанный. Через 1 час, были обнаружены мирно спящие оставшиеся дамы, Петра хоть и в маске, но сопение выдавала, а вот старик смотрел с академическим интересом. Закончил, дамы вздрогнули, я старался говорить громко, чтоб наверняка разбудить. Перед нами лежала новая Мария Горгон, хотя, полагаю, имя она вскоре изменит. Девушка открыла глаза, огляделась, подняла руки, из-за перестройки движения были смазанные, дерганные, ничего. Мозг быстро адаптируется, ее так точно. Попыталась встать, не смогла, упала, засмеялась. С мимикой было лучше, но не сильно. Остальные смотрели, затаив дыхание. Черт, Рихтер, ты мать твою, монстр, ха-ха-ха. Завалилась на спину и смеялась, голая, но это ее сейчас не беспокоило. А затем заплакала. Н, не знаю, как, но я отплачу, знай, я отплачу за все. И тебе, паучиха, черт, да он же из-за тебя мне помог. Черт, черт, черт. Лежала, чертыхалась, улыбалась и плакала. Ей потребуется время освоиться, приглядите. Обратился я к деду с внучкой. Да не беспокойся, заверил меня старик. Это тебе, старый, беспокоиться надо, я полагаю, тебя уже опять накрывает. Есть немного, но у меня тут 2 сиделки, не помру. За одной из них, может, приглядывать придется больше, чем за тобой. Разберемся, отмахнулся он. Нам пора, это уже Паркер. Тебе надо поспать, а то как ты меня на свидание поведешь. Точно. Все, мы полетели. Очнулась рыжая. И мы буквально полетели. На паутине. Так себе способ передвижения, но Паркер была непреклонна. Картина, думаю, была комичная. Она все же ниже меня, но мой вес для нее даже с Нярлой невелик. Деда, я была не права. На ошибках учится девочка. Не ошибалась. В чем? Ухо. Он что-то попросил. Нет. Тогда о чем беспокоиться? Том, что не попросил. Я хочу отплатить. А отплатишь, об этом не беспокойся. А сейчас помоги этой, а то нехорошо лежать на полу. А я к себе. Мне тоже нехорошо. Тебе сейчас надо волноваться о том, как заботиться о двух лежачих больных. Да, деда. Глава 12. Слушай, тебя вроде на свидание с одной отпустили, откуда еще две? Где ты их, блин, находишь? Да они сами нашлись. Обычный попаданец. Остаток ночи Паркер провела у меня в гостевой спальне. Все же она не железная, буквально сразу вырубилась. И убежала сразу после завтрака, сказав ждать через пару часов. Форму свидания Петра выбрала стандартную, так как заранее ничего не планировала, то и париться сильно не стала. Одела легкое платье, отчего, как по мне, стало выглядеть еще более молодо. И туфли с каблуком не спасали, но я ей об этом не скажу. Милаха. Особенно не скажу про портфельчик, мы вроде с ней и так школьники. Даже накрасилась, что за ней не замечалось раньше. На такси добрались до центра города и просто пошли гулять. Она знала, что в городе я ориентируюсь только с навигатором в телефоне, так что прогулка полезна. Обошли кафе и развлекательные центры, потравились местным фастфудом и закусили его мороженым. Вначале она ужасно смущалась и краснела по каждому поводу, но потом стала более уверенно себя вести. К примеру, шипела на прохожих, которые, несмотря на девушку под рукой, подходили со мной познакомиться. Мда. И вот гуляя по парку, а тут он просто огромный, да и солнечный день располагал, наткнулись на интересную картину. Парк, фонтан, у него девчонка где-то нашего возраста, а вокруг нее толпа. Девушка была мутантом, но вот толпа об этом была не в курсе. Она показывала представление, активно используя свои силы, фейерверки. Да банальные фейерверки из рук, красивое зрелище, народу тоже нравилось. Ну, к толпе присоединились и мы, интересное проявление работы с энергией. И тут Паркер попытались ограбить. Портфель за спиной, удобная цель для вора, но мы бдим. Тоже еще девчонка, каштановые волосы, пара седых прядей, крашеные, куртка, толстовка с длинными рукавами, перчатки. Я схватил ее за руку чуть выше перчатки. Внимание! Замечено воздействие. Класс-пожиратель. Нейтрализую. Плюсы совместных выходов с Нярлой. Мы мыслим быстрее. На то, чтобы покрыть кожу тончайшим щитом, ушло мгновение. Отток силы исчез. Интересно. В глазах девчонки был дикий ужас. Затем. Удивление. Ну да, стоит удивиться. Правда, скорее мне. Пожиратель — это не шутки. Вот только не похоже, она на высшего демона. Ману из воздуха не поглощает, только через касание. Как интересно, Генри. Петра отвлеклась от представления. Заметила картину, как я держу данную особу, нахмурилась и захотела разорвать мой с ней контакт, протянула руку. Не прикасайся к ее коже, остановил я рыжую. Отойдем, развернулся, подхватил второй рукой уже Петру за руку и пошел в сторону, к скамейкам.